Проект «Послесловие» совместно с сайтом vibu.ru представляет. Сегодня мы читаем рассказ одного из победителей нашего конкурса «Игра фантазии» Дмитрия Кликмана. Рассказ называется «Метка. Исповедь сталкера». Читает Сканерс, за музыку отвечает Амайя Натсу. Особая благодарность сайту psiradio.com.ua. «Ложись!» — раздался предупредительный крик напарника. Через секунду, со свистом рассекая воздух, над моей головой пролетел здоровенный кусок оконной рамы и с грохотом врезался в дверной косяк за спиной. Старая древесина тут же рассыпалась в труху, оставив после себя кучу пыли. К счастью, я успел упасть лицом вниз, услышав упреждающий возглас Фомы. В противном случае деревяшка вошла бы мне четко в лицо. Зрелище не для слабонервных. Особенно, если знаешь, кто ее бросил. Завернутый в какие-то обмотки карлик, мгновение назад запустивший в меня этой штукой, издал победоносный рев и устремился по лестнице на второй этаж разрушенной школы. «Падла бородавчатая!» Матерясь от злобы, я послал ему вдогонку гранату из подствольника. Раздался взрыв. Мутант заревел, но уже не так уверенно, как мне показалось, с легким оттенком обиды. «Ишь ты!» — ругается. «Ты как?» — спросил напарник, отряхиваясь. «Нормально». Поднявшись, я открыл забрало шлема и смачно плюнул на грязный кафельный пол вестибюля, на ходу соображая, что делать дальше. Картина называлась «Не ждали». Мы с напарником торчим за импровизированной баррикадой посреди здоровенного холла здания, некогда носившего гордое название «Средняя школа номер 2», до отказа забитого разбросанными в беспорядке партами, стульями, тумбами, еще какими-то железяками, а наверху топчется бюрер и швыряется всякой дрянью. Ситуация лучше не придумаешь. «Ну?» — нетерпеливо переспросил Фома. «Не нукай, не лошадь!» — огрызнулся я, тут же поругав себя за вспыльчивость. «В конце концов, он мне жизнь спас. Если не жизнь, здоровье точно. Попади рама мне по фотокарточке, все, пакуй чемоданы. Могла и шею сломать». Уняв злость, я напряг мозги, придумывая план дальнейших действий. Здание представляло собой типичную школу, коими изобиловали города бывшего СССР, начиная с 70-х годов прошлого столетия. 4 этажа, длинный холл на первом с расположенными там раздевалкой, кабинетами руководства, классами начальной школы и столовой. По крайней мере, так гласили местами сохранившиеся на дверях пожелтевшие от времени таблички. Второй и третий этажи мало чем отличались от первого схематически. Попасть туда было несложно. С левой и правой стороны здания наверх вели две широкие лестницы. Единственный вопрос. Как? Вдвоем по одной из них? Или разделиться? В итоге чаша весов склонилась в сторону разделиться. «Ты бери левую лестницу, моя правая. Будем выкуривать». «Добро». Напарник выщелкнул магазин, проверяя патроны. Затем перезарядил автомат и двинулся в сторону левого выхода. Дождавшись, пока Фома доберется до места, я осторожно пошел вперед, готовый в любую секунду выстрелить, отрыгнуть, сесть, встать, упасть. Потому как спрогнозировать, что эта сволочь будет делать дальше, невозможно. Черт, ну и дернула же нас согласиться. Все началось с того, что мне изначально не следовало вестись на это предложение. Хотя ботаники были, ну, очень убедительны. А так как для сталкера самый лучший довод — твердый рубль, я сломался. Всего-то делов — завалить бюрера и притащить яйцеголовым башку уродца. Мелочь какая. Не каждый охотник за это берется. Долговцы на него ходят не меньше, чем двумя квадами, а мы с вами вдвоем. Зачем делиться? Мы делиться не будем. И вот, пожалуйста. 40 минут. 40! Гаденыш не давал нам не то что подойти, головы поднять. Пока, наконец, в его пустой черепушке не повернулись шестеренки, и бюрер вдруг решил спрятаться. почему-то посчитав верхний этаж школы идеальным укрытием от двух злобных дядей-сталкеров, пришедших по его гнилую душу. Иногда логика карликов бывала непредсказуема. Кровожадный, вечно голодный и злобный мутант порой оказывался способен на детские поступки, никак не объяснимые здравым смыслом. Так и сейчас. Хотя особой радости нам его маневр не доставил, а лишь усложнил задачу. Преимущество у него, однозначно. На этаже имеется всего два выхода, и проконтролировать наше появление несложно. В то время, как мы не имеем ни малейшего понятия, где находится он. Поле, излучаемое мутантом, полностью поглощает сигнал ДЖФ, и нам с Фомой остается идти наугад. Шансов, что он хоть на время его ослабит, практически нет. А ладно, не впервой. Я осторожно подымался по лестнице, медленно переступая со ступеньки на ступеньку, полностью обратившись вслух. Тишина. «Нет, нас не проведешь. Я знаю, ты там, наверху. Ждешь меня, гаденыш. Ждешь, чтобы разорвать на куски, а потом сожрать вместе с потрохами». Под ногой хрустнул камешек, едва не повергнув меня в обморочное состояние. «Страшное?» «Конечно, да. Я ведь живой, здоровый, молодой мужик, 36 лет от роду. И умирать не спешу». «Лях!» — прошелестел наушник голосом напарника. «Место?» «Прошел второй». «Принял. Я тоже. Вход на этаж завален. Значит, на третьем». «Может, на четвертом?» «Нет. Там перекрытия совсем обвалились. Не пролезет. Смотри аккуратнее», — посоветовал Фома. «Не учи ученого». «А ты не бубни», — парировал напарник. «Проехали». Вечно спокойный, рассудительный Фома периодически доводил меня до состояния белого коленя своими нравоучениями. Но как ни крути, он прав. Спешка — прямой путь в могилу, особенно если не знаешь, что тебя ждет впереди. Эту истину я усвоил еще с Чеченской. Там каждый кирпич стрелял. Здесь тоже стреляешь и много, но там хоть знал, куда и в кого, а тут... тут отовсюду смерть. Я продолжал подъем, протискиваясь боком вдоль обшарпанной стены, стараясь ни на секунду не выпускать из виду площадку третьего этажа. Пальцы мертвой хваткой вцепились в рукоятку любимой эмки, ища хоть какую-то поддержку. По спине градом катил пот, при том, что на улице было совсем не жарко. Это нервы. Проклятые нервы, заставляющие сознание метаться в припадке, больно ударяясь об углы черствой, насквозь пропитанной злостью и одновременно равнодушием сталкерской души. Когда вокруг тебя каждый день ходит старуха с косой, поневоле не замечаешь, как становишься таким. А когда замечаешь, уже поздно, свершилось. И ты с успехом можешь нажраться по этому поводу, попутно поздравив себя со вступлением в ряды изгоев, параноиков и отщепенцев. Аминь. Звук автоматной очереди прозвучал в ватной тишине, подобно грому среди ясного неба. «Черт, Фома!» Следом за ним раздался душераздирающий крик, который тут же перекрыл рев бюрера. «Твою мать, куда ж ты полез?» На подкашивающихся ногах я подкрался к дверному проему, наперед зная, что сейчас увижу. Достав из кармана маленькое зеркальце, медленно выставил его вперед, просматривая пространство этажа. Зародившаяся была надежда, что я все-таки ошибаюсь, разбилась об землю жестокой реальности, едва я повернул зеркало ко второму выходу. На полу, пришпиленный к стене куском железной балки перекрытия, сидел Фома. Напарник был еще жив. Швеллер вошел ему в грудь чуть выше живота, отчего казалось, будто он сидит в обнимку с железкой, решив отдохнуть. Если бы не глаза, полные боли и ужаса. Меня он не видел, как и примостившийся рядом бюрер, который, что-то бормоча себе под нос, рассматривал умирающего человека. Я замер, не в силах пошевелиться, наблюдая, как мутант со сноровкой разул намертво спутанного силовым полем Фому, затем разорвал штанину комбинезона до паха. Напарник молчал. Ужас сковал ему глотку, он не мог произнести ни звука, только хрипло дышал, не в силах поверить в происходящее. Тем временем, карлик осторожно пощупал его ногу. Я прекрасно видел, как толстые, черные, словно обрубки пальцы, методично двигаются от стопы вверх к колену, отчего возникло ощущение, будто уродец что-то ищет и пока не нашел. Но нет. Бюрер вдруг крепко ухватился за ногу и резко рванул ее вверх, сломав колени. Раздался громкий хруст, слившись с диким криком Фомы. «Господи, вырви мне глаза!» Мне многое пришлось повидать на своем веку. И трупы, и кровь, и как пытают людей. Сам был ранен несколько раз. Но такого... такого видеть не приходилось. Борясь с тошнотой, вызванной шоком от развернувшейся перед глазами картины, я продолжал смотреть, не в силах что-либо изменить. Поле, которым карлик словно саваном укутал Фому, не пробивалось ни пули, ни гранаты. И пока он его не снимет, я бессилен. Хотя видеть страдания друга было выше моих сил. Фома уже не кричал, а хрипел, видимо, сорвав голос от дикой боли. Бюр же продолжал хозяйничать. Обладающий огромной силой мутант без труда повернул обрубок вокруг оси, после оторвал часть ноги и принялся усердно чавкать, отхватывая большие куски плоти. Пол вокруг залило кровью, фонтаном бьющий из культи, но мутанта это нисколько не волновало. Прожорливый уродец, казалось, не жевал, а проглатывал целиком, стараясь набить свое безразмерное брюхо человечиной. «Тварь поганая!» Он так увлекся, что напрочь позабыл обо мне, считая подобную проблему второстепенной. Хотя какая от меня опасность, если он прикрылся полем? Я осторожно переместился ближе к выходу и выглянул, прикидывая, что можно сделать в этой ситуации. Карлик сидел ко мне в полоборота, всецело увлеченный трапезой. Выставив автомат, я прильнул к прицелу, на ходу вспоминая слабые места мутанта. Голова, шея... Если повезет, можно попытаться поразить сердце, но со спины маловероятно, пробить кожу мутанта очень сложно. Только если нафаршировать его свинцом, как повар рыбу. Нереально. Что же делать? Самым правильным решением в этой ситуации делать ноги. Фома, с дуру высунувшийся раньше меня, не жилец. Ну никак. Это с одной стороны. С другой, я не мог его так бросить. Это все-таки мой друг. Оставлять его один на один с мучительной смертью – преступление. Пока я размышлял, мутант расправился с частью ноги и решил продолжить. Перемазанная кровью физиономия карлика вытянулась, выдавая умственную активность. Вскоре мутант, видимо, покончил с размышлениями и переместился правее, собираясь заняться второй ногой. Тут Фома увидел меня. Оставаясь в сознании, напарник смотрел на меня полными боли и муки глазами. Его губы чуть шевельнулись, прошептав всего одно слово – «Убей». Между нами было всего 50 метров, и я прекрасно видел его серое от кровопотери лицо. Он умирал, но очень и очень медленно. Каждая секунда приносила ему невероятные мучения, и самое страшное – я ничего не мог сделать. Ничего. Вот если бы отвлечь Бюрера, тогда... Стоп! Решение пришло внезапно, хотя довольно рискованно. Осторожно выглянув из-за двери, чтобы Бюрер, не дай бог, меня не заметил, я привлек внимание напарника. После чего показал на себя, поднял автомат, изображая стрельбу. Затем пальцем ткнул в лифчик, где у Фомы находились гранаты. Напарник прикрыл глаза, показывая, что все понял. Счет пошел на секунды. В это время карлик разорвал вторую штанину, эстет хренов, и приготовился отрывать правую ногу. Пора. Тщательно прицелившись, я опустил пулю, метя уродцу четко в левый висок. Немка послушно фыркнула, выпуская на свободу маленький кусочек смерти, рассерженный осой, устремившись в голову мутанта. Дальше все произошло, как в замедленном кино. Пуля отскочила от поля Бюрера, как ударившийся от стену мяч, оставив вместе попадания радужные круги, и ушла в потолок. Мысленно я принялся отсчитывать секунды. Раз. Мутант заревел, отпуская добычу, и повернулся ко мне лицом, представ во всей красе. Желтые, похожие на блюдце глаза карлика еще больше расширились, перекошенный рот раскрылся, обнажая гнилые зубы. Два. Сделав шаг в моем направлении, Бюрер выпростал вперед руки, посылая ментальный удар. Три. Ноги подкосились, лишившись вдруг поддержки. Обессиленные руки выронили автомат, перед глазами заплясали радужные круги. Я упал на колени. Горло схватил спазм. Казалось, что кто-то невидимый ухватил меня за шею, стискивая будто клещами гортань. 4. Ну же, Сань. И тут прогремел взрыв. Раненый напарник все-таки смог дотянуться до гранаты. Взрывная волна сбила мутанта с ног. Уродец заверещал, пытаясь встать. И тут рванула вторая граната, сдетонировавшая следом за первой. Одновременно с этим ослабло давление. Карлик попытался направить силу на защиту собственной шкуры. Но это вряд ли. Против двух гренок подряд ему не сдюжить. Я вскочил на ноги и, схватив валяющийся неподалеку автомат, всадил не успевшему очухаться мутанту гранату из подствольника. Плевать, что осколки повредят его уродливую башку. Плевать на контракт. О Фоме можно было забыть. Потерявший уйму крови напарник сделал единственно правильный в этой ситуации поступок. Подорвал себя вместе с мутантом. Бюрер завыл, пытаясь уползти с линии огня, но было поздно. Помещение этажа наполнилось грохотом очередей, звоном летящих на пол гильз и воем раненого карлика. Мутант орал от боли, нам удалось его подранить, и теперь главное – это не дать ему прийти в себя. Иначе каюк. Палец иступленно жал спусковой крючок, словно хотел заставить восьмерку стрелять быстрее, пока ее вдруг не заклинило. В испуге я передернул затвор. Нет, все в порядке, просто перекос. Место полупустого магазина занял новый. Но стрелять дальше было уже бессмысленно, тварь испустила дух. Я всадил в него не меньше 40 пуль. Руки ходили ходуном от переизбытка адреналина, сердце выпрыгивало из груди, с натугой проталкивая кровь через суженные сосуды, отчего в голове слышался гул. Неужели все? Я безвольно опустился на пол, однако выходить из укрытия почему-то не хотелось. Просто не верилось, что мне удалось его завалить. Нет, вроде сдох скотина. Подождав немного, я поднялся и на негнущихся ногах направился к лежащим возле выхода телам. В первую очередь необходимо осмотреть мутанта. Народ рассказывал, как некоторые сталкеры погибали, проявив непозволительную халатность. Карлик прикидывался мертвым, а потом коварно нападал сзади на ничего не подозревающего растяпу. Исход такой атаки можно даже не угадывать. 1-0 в пользу бюрера. Однозначно. Однако в моем случае все-таки получилось. Тварь, непонятно каким образом порожденная зоной, мертва. Мне удалось. Хотя какой ценой? Я перевел взгляд на место, где недавно лежал Фома. Горло подкатила тошнота, едва глаза различили разбросанные вокруг останки товарища. Секунду спустя приступ рвоты скрутил меня похлеще хватки не к месту упомянутого бюрера. Когда наконец отпустило, я утерся рукавом и принялся, скрипя сердце, собирать то, что осталось от напарника. Какими бы сволочами мы ни были, но отдать дань уважения человеку, дважды за сегодня спасшего мою вонючую шкуру, святое. Закончив с останками, я вынес все это дело на улицу, предварительно запихнув в свой спальник. Перебьюсь как-нибудь. Остальное дело техники. Выкопать ямку, уложить туда останки и закопать. Вскоре на задней стороне двора некогда красивой припятской школы появилась аккуратная могилка, в изголовье которой поместилась табличка с нацарапанным ножом именем. Фома. Вольный сталкер. Могила в могиле. Интересное сравнение, если учесть, что этот город умирал уже дважды. Закончив импровизированные похороны, я вернулся в школу. Нужно завершить дело, начатое утром и так бесславно закончившееся. Тело карлика лежало на боку, отчего возникало ощущение, будто мутант заснул мертвецким сном. Присев рядом, я вытащил из набедренных ножен специально приобретенный для этого случая у торговца тесак и принялся отрезать мутанту голову. Как ни крути, а контракт нужно выполнить, хотя бы для Фомы. Не знаю, почему он так хотел получить эти деньги? Ничего. Приду на Янов, спрошу, если приду. Зарекаться лучше не стоит, мало ли. Получится хорошо, а не получится... Нет, лучше бы получилось, а пока лишь проблемы. Оттяпать башку урода оказалось довольно тяжелым занятием. На все про все пришлось потратить уйму сил и времени, так как черепушка никак не хотела прощаться с хозяином. В конце концов дело было сделано, и я уложил голову в специальный контейнер, выданный ботаниками перед ходкой. И только сейчас заметил, что на дворе вечер. Взгляд упал на часы. С момента бойни прошло чуть более 4 часов. Черт, только этого не хватало. Я прикинул варианты. Получилось не густо. Хоть так, хоть эдак, а ночевать придется в Припяти. Новость хуже некуда. Покинуть мертвые горы днем не проблема. Вернее, тоже не проблема, но не из ряда нерешаемых. Знай себе, не выходи на открытое пространство, дабы не стать жертвой залетного снайпера, и не переходи дороги мутантам, коих тут водится, будь здоров. Ну и аномалии никто не списывал со счетов. Другое дело ночь. Едва наступает темнота, город превращается в нечто ужасное. Слухов ходило множество. Правда, никто из смельчаков, решивших ночью пересечь город, почему-то не встречался мне живым. Ни разу. Но выбора не было. Придется ночевать. Выйти из Припяти засветло не получится. Для этого необходимо протопать через всю улицу Леси Украинки, где находилась школа, после рвать когти к расположенному на окраине заводу. Через КПП Припяти не пройти, там сплошное радиационное пятно. Даже если я срежу путь через гаражный кооператив, получится ни много ни мало 4 часа. Это как минимум. По крайней мере, столько времени у нас с Фомой заняла дорога сюда. Так это днем, а в потемках минимум 6-7, и то если повезет. Короче, без вариантов. Осмотрев по очереди каждый класс на предмет всякого рода неожиданностей, я установил 2 растяжки возле каждого входа на этаж. Неизвестно, кто решит забрести сюда, унюхав запах человечины. Сюрпризов нам не нужно. Затем выбрал в качестве места ночлега помещение строго по центру. Войдя в класс, окинул взглядом будущую спальню. В отличие от соседних помещений, тут было более-менее чисто. Поломанная мебель, разбросанные учебники не в счет. Заблокировав дверь прокинутым вверх тормашками невесть как уцелевшим учительским столом, протопал в конец класса. Обнюхав в буквальном смысле каждый угол, занялся обустройством ночлежки. В ход пошли несколько парт, из которых я соорудил некое подобие баррикады, на случай, если придется отбиваться. Закончив, подошел к выбитому окну, взглянув поверх стоящих впереди спаренных 5-этажек на стремительно темнеющее небо, закрытое плотными облаками. Заката тут не дождешься. В зоне вообще редко увидишь солнце, а в Припяти подавно. Пространство перед школой отлично просматривалось. Решив не маячить, дабы не стать мишенью случайного стрелка, я забился в облюбованный угол, удобно устроив автомат на коленях. Пальцы ненавязчиво гладили отполированный металл, изредка цепляя фирменный оттиск компании Heckler & Koch. Верная подруга успокаивала, словно приговаривая: «Все в порядке, еще повоюем». По старым фотографиям я помнил, как брошенный много лет назад город, казалось, утопал в зелени разномастных деревьев и трав, упорно пробивающихся сквозь плотный асфальтобетонный ковер. Отчего казалось, будто маленький ребенок, играя где-нибудь в саду, взял да и аккуратно расставил игрушечные домики, строя свой детский городок. Постепенно природа отбирала у человека то, что принадлежало ей по праву, безжалостно стирая с лица земли любое упоминание о его присутствии. Он предал ее, отрабив в далеком 86-м эти нетронутые земли. Эх, если бы она знала, какой подарок преподнесет ей любимое дитя ровно через 20 лет. Второй взрыв изменил местность до неузнаваемости. Некогда густые деревья навсегда лишились листвы, раскинув в стороны голые ветки. Трава и кустарник полностью выгорели, оставив после себя лишь воспоминания. И тогда природа принялась мстить с чисто человеческой подлостью и коварством, создав то, что не приснится даже в кошмарном сне. То, что мы привыкли называть зона. Место, где явились миру свирепые, кровожадные мутанты, аномалии, разъедающие, разрывающие на части, сжигающие и бьющие, подобно молниям, беззащитную человеческую плоть. Оставалось дело за малым. Заманить сюда того, кто виноват во всем этом ужасе, человека. Так, на свет появились артефакты, несущие в себе невиданные доселе свойства. Жажда наживы погнала в зону множество людей, считающих это даром свыше. Особенно, если можно продать и продать за большие деньги. Они не знали, что идут в умело расставленную ловушку, откуда нет выхода. Но все равно шли, умирали в аномалиях, попадали в лапы мутантам, убивали друг друга, словно мясники скот. И я один из них, отщепенец, убийца, мародер, сталкер.